В одно ухо влетает, в другое вылетает. Водили меня к миллиону докторов, проверяли глаза, уши, даже мозги. Времени потратили уйму, а заключили, что у меня, видите ли, проблема с концентрацией внимания. Обалдеть! Я-то сам знаю, что со мной, меня бы спросили. Все со мной в порядке, никаких проблем. Просто мне неинтересно. Неинтересно! И все. Хорошо в школе было только один год, в старшей детсадовской группе. Там у меня была воспитательница Мари. Вот ее я никогда не забуду. Я теперь думаю, Мари пошла работать в школу, чтобы заниматься тем, что ей нравилось по жизни. Рукодельничать, да мастерить всякую всячину. Я ее сразу полюбил. С самого первого дня. Платье она сама себе шила, свитера сама вязала, украшения сама придумывала. Не было дня, чтобы мы не приносили что-нибудь домой. Ежика из папье-маше, котенка с бутылочкой молока, мышку в ореховой скорлупке, вертушки, рисунки, аппликации. Вот это была воспитательница. Мы у нее не только перед праздником мам работали в охотку. Она говорила, не зря прожит тот день, когда ты что-то сделал своими руками. Теперь я думаю, что от этого счастливого года и пошли потом все мои несчастья. Потому что именно тогда я понял одну простую вещь. Больше всего на свете мне интересны мои руки и то, что они способны смастерить. Еще скажу про Мари. Отлично знаю, чем я ей обязан. Сносной успеваемостью в подготовительном классе. Вот чем. Она-то поняла, с кем имеет дело. Знала, что я готов разреветься, если меня просят написать свое имя, что я ничегошеньки не запоминаю, и для меня даже считалочку прочесть наизусть — тихий ужас. В последний день перед каникулами я пришел с ней попрощаться. В горле стоял ком, и говорить было трудно. Я протянул ей свой подарок. Это была суперская карандашница с выдвижными ящичками для скрепок и для кнопок, гнездышком для ластика и еще всякими наворотами. Сколько я ее клеил и раскрашивал, с ума сойти! Мари была довольна, я видел, и, по-моему, волновалась так же сильно, как я. Она сказала мне, «У меня тоже есть для тебя подарок, Грегор». Это оказалась толстая книга. «На будущий год, — добавила Мари, — ты пойдешь в подготовительный класс к мадам Даре и должен будешь очень-очень стараться. Знаешь, зачем?» Я покачал головой. «Чтобы прочесть все, что здесь написано». Дома я попросил маму прочесть мне название. Она положила толстую книгу на колени и сказала, «Тысяча дел для умелых рук». О, ля-ля, это сколько же всего предстоит! Мадам Даре я ненавидел. Ненавидел ее голос, ее кривлянье, то, что она вечно обзаводилась любимчиками. Но я все-таки научился читать, потому что очень хотел сделать бегемота из коробки от яиц со страницы 124. В моей педагогической характеристике Марина писала, «У этого мальчика голова как решето, золотые руки и большущее сердце. Если постараться, из него выйдет толк». В первый и последний раз за всю мою жизнь работник народного образования сказал обо мне доброе слово. В любом случае, я знаю массу людей, которым это все тоже не нравится. Вот вы, например, если я спрошу, «Школу любите? Что ответите?» «Покачаете головой? Нет, понятное дело. Разве что подхалимы из подхалимов скажут «да» или уж такие ботаники, которым и впрямь нравится каждый день ходить проверять свои способности. Но я не о них. Кто все это любит по-настоящему? Да никто. А кто это по-настоящему ненавидит? тоже мало кто.